Все меня устраивает в этом дополнительном пункте клятвы. Все, кроме одного. Не будь тем, кто нанесет первый удар. Ситуации бывают разные, и трактовать это можно по-разному. Если предположить, что завтра начнется вторжение вражеских войск на территорию Хоперской, передо мной окажется враждебный маг. Я буду вынужден пережить его первую атаку и только потом обрету возможность бить в ответ. Это серьезная клятва, опасная, но иного выбора у меня нет. Значит, таков путь лекаря. А раз через 3 дня кто-то попытается навредить моей семье, я обязан иметь у себя в арсенале всю мощь обратного витка. И я дал клятву. Мое тело заполнило энергия. Мне резко стало значительно проще дышать. Будто последние несколько дней кто-то сжимал мое сердце тисками. А теперь эта боль ушла. Я вновь вернул себе былое здоровье. А под левой чашей появился еще один обратный виток. Вот даже как, значит, теперь у меня 4 прямых и 2 обратных. Быстро же я нарастил силу. Теперь главное, правильно ее использовать. «Вижу, ты сам разобрался с проблемой», — послышался женский шепот прямо рядом с моим ухом. Я повернулся и увидел перед собой лицо Гигель. На этот раз она приняла образ простой крестьянки. Готов поспорить, что она скопировала одежду Кати. Правда, какой бы наряд ни примеряла богиня, облик у нее всегда оставался один и тот же. «Так и думал, что ты солгала», — усмехнулся я. «Ты знала, как справиться с отдачей, а ты полагаешь, что я владею всеми знаниями своего отца, Алексей?» — спросила она, медленно расхаживая вокруг моего стола. «Нет, у богов нет доступа к книгам моего отца, зато он есть у лекарей. Как прошли переговоры с Подалерием?» — поинтересовался я. «А как могут пройти переговоры с немым богом?» Пожала плечами она и уселась напротив меня. Мы встретились. Он кивал, соглашался со всеми моими словами. «Подалерий такой же покладистый, как и твой новый соратник Сеченов. Договориться с ними несложно. Другое дело, Махаон. Думаю, что Павлов обладает таким же трудным характером, как и его бог-покровитель. Хочешь сказать, что избранники схожи со своими богами?» Улыбнулся я. «Именно. Не думал, что я такой вредный», — рассмеялся я. «Должно быть, сложно людям со мной общаться. Я должна счесть это личным оскорблением или комплиментом», — прищурилась Гигея. «Считай, как хочешь», — ответил я. «Но, как я понял, мы с тобой связаны намертво. Значит, нам нужно сотрудничать, становиться друзьями. Если ты уже захотел избавиться от меня, Алексей», — улыбнулась Гигея, обнажив белоснежные ровные зубы, — «у тебя есть всего 2 способа это сделать: умереть или нарушить клятву. Других вариантов нет. Это в мои планы не входит. Так что нам имеет смысл узнать друг друга получше», — заключил я. «Мне хочется понять, в чем твоя мотивация. Со мной все просто, мои цели совпадают с постулатами клятвы лекаря. Но чего добиваешься ты, Гигея?» Богиня долго молчала, всматривалась в меня. Кажется, даже читала мои мысли. Но я был не против этого. Мне от нее нечего скрывать. «Вы, лекари, измеряете свое могущество витками», — наконец заговорила она. «У нас, богов, немного другая система. Мы продвигаемся благодаря вам, нашим избранникам. За счет твоих достижений я желаю занять место своего отца, пустой трон первейшего лекаря. Пока что никому из моих братьев и сестер так и не удалось достичь этого за 1000 лет. Однако в этом году началась настоящая битва. Я, Подалерий и Махаон нашли людей, которые могут перевернуть не только людской мир, но и мир богов. И у тебя, Алексей, шансы стать лучшим среди всех наиболее высоки. Но на данный момент твоим главным конкурентом является Владимир Павлов». «Погоди», — перебил ее я, — «мне кое-что непонятно. Давай представим такую ситуацию. Я уже зарегистрировал несколько патентов. Денег, которые будут поступать за продажу моих лекарств и изобретений, мне уже хватит на всю жизнь. Да, богато я жить не буду с таким доходом, но давай предположим, что мне этого хватит. Что дальше?» «В таком случае я никогда не сяду на пустой трон», — ответила она. «И, пойми, я не пытаюсь тебя разозлить или поспорить с тобой. Мне просто нужно знать, а зачем лично мне способствовать твоему восхождению? А ты хитер, Алексей Мечников», — улыбнулась Гигея. Богиня поднялась, прошла назад по тому же маршруту вдоль стола, а затем села рядом со мной. «Никто до тебя не пытался задаваться этим вопросом. Если ты думаешь, что на меня сработают твои женские чары, ты глубоко ошибаешься. Я задал вопрос и рассчитываю услышать от тебя ответ, потому что считаю, что мы можем стать друзьями». Гигея явно была разочарована, но не во мне, а в своей харизме. Похоже, она рассчитывала, что сможет меня одурманить своим телесным обликом, и я сразу же забуду обо всем, что хотел выяснить. Ну и, упертый же ты, Мечников, обиделась она, если я взойду на уровень выше, то ты сам достигнешь божественного уровня. Вот и все. Она поджала губы, отвернулась от меня и тут же исчезла. Я с трудом сдержал смешок. Да уж, досталась же мне богиня-покровительница. Но, думаю, я смогу с ней совладать. Рано или поздно мы найдем общую точку интересов и будем сотрудничать, как единое целое. Божественный уровень, значит, интересно, что он мне даст, если я до него дойду. Но об этом имеет смысл задуматься позже. Пока у меня и без игр богов хватает проблем, я направился спать, чтобы хоть немного восстановить силы перед следующим рабочим днем. На следующее утро я обнаружил, что Сеченов вновь пытается догнать меня, но не может. За его спиной висит сумка, которая мешает ему двигаться. «Подожди, Алексей, ну остановись ты хоть на минуту», — промычал он. «Ух, видишь же, что я тебя догнать не могу, что это ты с собой тащишь?» — поинтересовался я. «Как это, что?» Хмыкнул он, наш эндоскоп, а вдруг кому-то из пациентов сегодня понадобится осмотреть желудок, и то верно. Однако как только мы пришли в амбулаторию, перед нами предстала на редкость удивительная картина. Тишина, пустота, никого. Пока что не пришел ни один пациент, странно, а обещали большую нагрузку, что даже Синицын задержался с увольнением. Похоже, зря ты тащил наш аппарат, Иван, сказал я, судя по количеству пациентов, «Нам сегодня удастся отоспаться прямо на рабочем месте». «Жуть какая-то», — услышал я стон Эдуарда Семеновича Родникова, вошедшего в здание амбулатории. Лекарь держался за живот и морщился так, будто испытывал адские муки. «И почему лекари обязаны работать, несмотря ни на что?» «Приветствую вас, господа», — Родников добродушно улыбнулся. Однако улыбка очень быстро сползла с его лица. «А чего это вы смотрите на меня так, будто хищники какие-то?» Мы с Сеченовым переглянулись, а затем схватили Родникова за плечи и потащили в смотровой кабинет. «Что вы делаете?» – воскликнул Родников. «Крепитесь, Эдуард Семенович, будете сегодня работать на благо лекарской науки!» – воскликнул я. И в этот момент Сеченов с блеском в глазах достал из своей сумки трубку эндоскопа. Глава 7. «Господа, то, что вы пытаетесь сделать, это незаконно!» – кричал наш коллега Эдуард Родников, когда мы тащили его в смотровой кабинет. «Вы не можете так со мной поступить. Нет, я даже не знаю, что вы хотите со мной сделать. Эдуард Семенович», — спокойно сказал я, — «сегодня тот самый день, когда вы можете войти в историю как первый человек, которому сделали фиброгастродуоденоскопию». «Что? Что-что сделали?» — еще больше испугался он. «Не знаю, что это значит, но я к таким экспериментам не готов. Это будет не больно», — уверил его Иван Сеченов. «Почти», — поправил я, — «никакого дискомфорта», — продолжил лгать мой напарник. «Нет, я бы сказал, что совсем не больно, но очень дискомфортно», — вступил в спор с Сеченовым я. «Так, все, хватит», — не выдержал Родников. «Я глубоко уважаю вас обоих, читал статьи о ваших изобретениях, слышал отзывы от пациентов. Сначала я глубоко проникся вашими трудами, Алексей Александрович, а вскоре понял, что Иван Михайлович вам почти не уступает. Но, господа, сжальтесь, объясните хотя бы, что вам от меня нужно, вам прямо или завуалировано», — поинтересовался я. «Давайте для начала второй вариант», — прошептал он. «Мы хотим исследовать ваш пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку на наличие патологических процессов», — произнес я. «Так», — Родников с трудом сглотнул сухой ком. «А если прямо?» Сеченов вновь вытащил из сумки рабочую трубку эндоскопа и произнес: «Мы собираемся затолкать это в вашу ротовую полость прямиком до кишечника». Я заметил, как глаза Эдуарда Семеновича закатились, и он начал падать на спину. Мы с Сеченовым одновременно подхватили нашего коллегу за плечи и влили в него немного лекарской магии, чтобы привести в чувство. «Обязательно было говорить ему это настолько прямо?» – шикнул я на Ивана. «Мне кажется, ему стоит понимать, что мы хотим с ним сделать», — ответил Сеченов. «В противном случае он рассудка лишится, когда мы начнем проводить эту манипуляцию. Я ее, если честно, и сам побаиваюсь. Что со мной было?» — промямлил Родников. «Сколько я спал?» «Меньше минуты, Эдуард Семенович», — улыбнулся я. «Так, давайте-ка расставим все точки. Мы с Иваном Михайловичем не бандиты, не варвары и не садисты. Мы не станем проводить эту процедуру на ком-то, кто не согласен это делать. Однако куда проще сделать это с коллегой, нежели с пациентом. Понимаете, господин Родников, это и ваш тоже шанс прославиться. Перетерпите стать тем, кто откроет пациентам возможность проходить гастроэнтерологические обследования. Я знал, что возможность хотя бы немного прославиться может подкупить Родникова. Он привык получать максимум выгоды, прилагая минимум усилий. К примеру, спать на приеме и забирать минимальную заработную плату, которую передает через Кораблева орден лекарей. А тут у него есть возможность немного потерпеть неприятную процедуру и попасть после этого в статью, войти в историю как первый пациент. «Ох, господа», — вздохнул Родников, — «не хотел я на это соглашаться, но вы меня вынудили. У вас еще есть шанс спастись, Эдуард Семенович», — усмехнулся я. «Скажите, вы сегодня завтракали?» «Да какой там», — отмахнулся он, — «я обычно не успеваю. Просыпаюсь за полчаса до начала приема. Потом в перерыве бегаю в лавку напротив амбулатории и беру там булочки. А вчера, когда последний раз ели?» — продолжил уточнять я. «Примерно в 6 вечера поужинал и больше не ел», — ответил Родников. «Что ж, спасибо за честность», — кивнул я. «Значит, наш пациент готов, Иван Михайлович. Можем проводить процедуру?» — я вновь перевел взгляд на Родникова. «Ну что, Эдуард Семенович, не отступитесь. Поможете нам в этом нелегком деле? Уверяю вас, в будущем эта процедура будет стоить дороже, чем одна консультация лекаря. Вам, как первому добровольцу, проведем ее абсолютно бесплатно». «Уговорили, я готов», — кивнул он. «Только расскажите, что я почувствую. Хочу знать заранее, что меня ждет. Сначала я опрыскаю ваше горло анестетиком, Эдуард Семенович. Это поможет убрать рвотный рефлекс», — объяснил я. «Анестетиком?» — не понял Родников. «Вещество, которое на час-полтора уберет чувствительность в глотке», — пояснил я. «Так, а дальше что?» — поинтересовался он. «Дальше мы смажем трубку и введем ее в пищевод. Будет неприятное ощущение, будто вам хочется выплюнуть этот аппарат. Может тошнить. Я буду говорить, как надо дышать в процессе. Мы быстро осмотрим вас изнутри. Если будете себя хорошо вести, тогда процедура пройдет менее чем за 15 минут», — объяснил я. «Что значит хорошо себя вести?» — напрягся Родников. «Это значит делать все, что я скажу», — строго объяснил я. «Ух», — шумно выдохнул он. «Ладно, ради пациентов я готов пойти и на такое», — смирился Родников. «Давайте приступать. Чем быстрее закончим, тем лучше». Я прекрасно понимал, что Эдуард Родников соглашается на эту манипуляцию во многом потому, что до сих пытается реабилитироваться передо мной, до сих пор чувствует вину за то, что обозвал меня некромантом и выступил против меня в суде. Что ж, я уже давно перестал обижаться на него за эту выходку, поскольку понял причину его поведения. Но раз уж он на фоне этих переживаний решил согласиться на ФГДС, тут уж грех отказываться. «Иван Михайлович», — обратился я к Сеченову, — «выступите в роли моего ассистента, хорошо? Я буду проводить процедуру, а вы помогать». «Конечно, Алексей Александрович», — кивнул он. «Никаких проблем. Только, очень прошу, вы уж дайте мне тоже посмотреть в стекла. Мне жутко интересно узнать, как выглядят изнутри органы живого человека». «Какие вопросы, господин Сеченов?» — пожал плечами я. «Это ведь наше общее изобретение. Оба посмотрим, не беспокойтесь». Я попросил Родникова лечь на кушетку. Затем мы перевернули его на бок и попытались вложить в его рот специальный загубник. «Что это?» — стиснул зубы Эдуард Семенович. «Зачем? Это нужно, чтобы вы не перекусили пополам трубку. Сами понимаете, что произойдет, если вы случайно отрежете резцами наш аппарат и тот останется в желудке», — объяснил я. «Понял», — кивнул Родников. «Вопросов больше нет. Загубник мы сделали из обыкновенного металлического листа, внешняя сторона которого была окружена резиной, чтобы зубы не травмировались и спокойно тонули в мягком упругом материале. Анестетик, Иван Михайлович», — попросил я, — «в моей сумке, в правом кармане. Я сделал его в виде спрея. Сеченов передал мне анестетик, извлеченный из желез такса, и я опрыскал им горло Родникова. Сейчас там все онемеет», — объяснил я. «Будет ощущение, что вы не чувствуете, как глотаете. Не беспокойтесь, глотать вы и дальше можете, просто не будете ощущать, как происходит этот процесс». Родников, лежа на боку, кивнул. После этого я ввел рабочую трубку в его ротовую полость, предварительно смазав ее особой нейтральной смазкой, которую извлек из определенного сорта унигрибов, а затем аккуратно проскользнул дальше. «А вот теперь, глотайте, Эдуард Семенович. — велел я. Родников трясся от напряжения, но все же справился с этой задачей. Как только мышцы его глотки начали проталкивать трубку дальше, я мигом проскользил в пищевод, а затем передал рабочую часть Сеченову. «Дальше вы сами, Иван Михайлович, а я буду осматривать органы», — сказал я, после чего ободряюще похлопал Родникова по плечу. «Держитесь отлично, все в порядке. У вас около лица лежит поддон. Если будет выходить слюна, не беспокойтесь. Пусть стекает туда. Если будет отрыжка, тоже ничего не бойтесь. Не стесняйтесь нас. Сегодня вы в роли пациента». «Угу», — простонал Родников. «Я же с трепетом приложил глаза к стеклам, включал магический кристалл Ли. Вот оно, вижу. Все-таки работает. Сложно даже примерно описать чувства, которые испытывает человек, который сам собрал аппарат и сам смог увидеть через него органы своего пациента. Слизистая пищевода гладкая, ровная, никаких язв и прочих повреждений. Так держать, Эдуард Семенович», — кивнул я, двигаясь в желудок. «Будет чувство, что внутри вас кто-то возится. Это нормально, дышите через рот. Как я уже и сказал, если не будете давиться, процедура закончится через 10-15 минут». Я проник через кардиальный жом желудка в его полости, принялся рассматривать сначала большую кривизну, затем малую, готовясь проникнуть глубже, в привратник, из которого открывается проход в двенадцатиперстную кишку. «Стоп, а это что еще такое?» Мало того, что слизистая желудка Родникова покраснела, так плюс ко всему на самом дне имеется небольшой дефект. Маленькое углубление с ровными краями. Дальше слизистое оно не прошло, бояться нечего. Это не онкология. Но, черт возьми, проигнорировать эту патологию я никак не могу. Ведь передо мной самая типичная язва дна желудка. «Спокойно, Эдуард Семенович, потерпите, надо рассмотреть этот участок желудка», — попросил я, а затем жестом подозвал к себе Сеченова. «Взгляните, Иван Михайлович». Я взял за него трубку, после чего передал напарнику окуляр. «Что это такое, Алексей Александрович?» С трудом сдерживая удивление, прошептал Сеченов. «Видите, вот этот дефект нам и предстоит залечить», — ответил я и тут же осознал, что Родников все же слышит наш разговор. «Не беспокойтесь, Эдуард Семенович, как оказалось, мы не зря начали эту процедуру. Желудок у вас больной, сейчас я его подлечу прямо в процессе осмотра». «У-у», — с трудом кивнул Родников. Дверь в смотровую открылась, и к нам вошел Иван Сергеевич Кораблев. Увидев то, что мы творим с Родниковым, он опешил, дара речи лишился. «Господа, вы что здесь вытворяете?» — воскликнул он. «Там уже пациенты начали подходить. Еще 5 минут, Иван Сергеевич», — уверил его я. «Если хотите, взгляните сами. Думаю, вопросов у вас не возникнет, когда вы посмотрите на эту картину своими глазами». Главный лекарь спорить не стал, молча подошел ко мне, немного брезгливо взглянул на Родникова, а затем, прищурившись, заглянул в стекла, которые я ему передал. «Это что еще за чертовщина?» – прошептал он. «Мечников, Сеченов, что это я сейчас вижу? Похоже на... Это желудок Эдуарда Семеновича», – сказал я. «Желудок, вы засунули ему, Грифон милостивый», – воскликнул Кораблев. «А это что такое? Откуда взялось это углубление? Разве оно там должно быть?» «Разумеется, не должно», — ответил я. «Это язва желудка. А откуда она взялась, расспросим Эдуарда Семеновича. Но только после того, как я его излечу». Я забрал у Кораблева окуляр, вновь взглянул на язву, а затем направил на нее поток лекарской магии. Залечить совсем свежий дефект слизистой желудка было нетрудно. Язва заросла буквально на моих глазах. Я стянул все слои, не оставив даже следов нарушения целостности слизистой. «Заканчиваем», — поинтересовался у меня Сеченов. «Нет, подождите еще пару минут», — попросил я. «Я взгляну, как там обстоят дела с двенадцатиперстной кишкой. После этого можно будет извлекать трубку. Так что Эдуарду Семеновичу осталось терпеть совсем недолго. Хорошо, что я все же создал классическую систему с опрыскиванием водой и откачкой лишней жидкости и воздуха из полостей. Без этого осмотреть желудок было бы попросту невозможно. Я бы даже язву не увидел». Убедившись, что в кишке все в порядке, я начал выводить трубку. Как только я достал аппарат и вытащил изо рта Родникова загубник, он начал громко кашлять и сплюнул большое количество слизи в поддон. «Чтоб я еще раз», — стонал он, пытаясь отдышаться, «хоть еще раз в жизни согласился на эту кошмарную процедуру. Все прошло не так уж и плохо, — сказал я, — «вы держались молодцом. Более того, мы только что впервые за всю историю лекарского дела не просто провели ФГДС, но еще и излечили язву желудка, которая могла дать о себе знать в любой момент. Так что в целом процедура прошла не зря. Мы выявили заболевание, и это не может не радовать». «Так у меня правда была язва?» — утирая рот от слизи, — спросил Родников. «Настоящая язва желудка, но я ее почти не чувствовал». «Почти?» — нахмурился я. «Ну, да, после еды всегда становилось дискомфортно. Часа через полтора-два. Но я думал, что это связано с моим неправильным режимом питания», — ответил он. «Конечно связано», — кивнул я. «А то, что вас беспокоил дискомфорт через полтора-два часа, очень свойственно для язвы желудка. Если бы было более 3 часов до боли, то речь бы уже шла о язве двенадцатиперстной кишки. Кстати, довольно часто встречал пациентов, которых беспокоил дискомфорт по ночам. Много раз люди жаловались, что им приходится вставать после 2-3 часов сна и чем-то заедать неприятные ощущения в животе. Вот именно этот симптом чаще всего является признаком язвы двенадцатиперстной кишки, а для желудка свойственна боль ранняя. Пища в нем находится долго, поэтому и язва о себе дает знать не сразу. Значит, и вправду я не зря пережил все эти мучения», — выдохнул Родников. «Вот только не уверен, что наши пациенты станут терпеть это безобразие. Процедура очень уж неприятная. Если мой совет уместен, я бы порекомендовал как-то упростить этот процесс. Упрощать уже некуда. В 21 веке никто так и не придумал более простого способа обследования желудка и кишечника. Эндоскопические методы в виде ФГДС через рот и колоноскопии через задний проход так и остались золотым стандартом. Часто ко мне приходили пациенты, которые умоляли сделать им УЗИ брюшной полости, лишь бы ФГДС не делать. Но, к сожалению, УЗИ не может дать информацию о том, что происходит в полом органе, в желудке. УЗИ – очень информативное обследование, но оно больше подходит для паренхематозных органов, то есть для тех, которые не имеют в себе полости, которые являются плотными. С помощью УЗИ проверяют поджелудочную железу, селезенку, почки, печень и желчный пузырь. И на этом все. Желудок таким методом даже самый способный в мире УЗИ-диагност не проверит. Можно, конечно, провести более легкую процедуру, дать пациенту выпить контраст, а именно сульфат бария, а затем сделать ему снимок с помощью рентгена. Но это будет не так информативно. Да, конечно, язву таким методом увидеть можно. Может быть, и онкологию даже получится увидеть. Но разве кого-то успокоит такой результат? При таком обследовании врач может сказать, что патологические процессы не обнаружены. Не обнаружены — это лишь означает, что их не нашли. Нет и не обнаружены — это совершенно разные вещи. Так что я всегда всем советовал проводить эндоскопические обследования, не бояться их. Уж лучше немного потерпеть дискомфорт, но знать наверняка, чем сделать что-то простое, а потом гадать. Причем при отказе от ФГДС потом гадает и врач, и пациент. Врач не может продолжать лечение, поскольку понимает, что все заболевания у его пациента так и не исключили. Да и пациент остается неспокойным. На мой взгляд, проще 15 минут бороться с рвотным рефлексом, чем потом месяцами или годами успокаивать свою нервную систему, пытаясь справиться с тревожностью. Как я и обещал, Эдуард Семенович, мы укажем вас в статье, пообещал коллеге я, как добровольца, благодаря которому удалось протестировать наш аппарат. Так у нас получилось? С надеждой спросил Сеченов. Вы сами видели, Иван Михайлович, кивнул я. Да, аппарат работает. И мне крупно повезло, что здесь оказался наш главный лекарь. Господин Кораблев, у меня есть просьба. Ох, вздохнул Иван Сергеевич. Дайте отгадаю, опять Синицыну нужно давать отгул, патент будете регистрировать. Хуже, помотал головой я. Отгул нужен мне и господину Сеченову. Это наше общее изобретение. Мы должны отлучиться в Саратов вдвоем. Кораблев замолчал, затем перевел взгляд на Родникова и произнес. Эдуард Семенович, уж простите за прямоту, но не могли бы вы поскорее вытереть все свои слюни и отлучиться на прием? Мне нужно поговорить с нашими экспериментаторами с глазу на глаз. Конечно, кивнул Родников. Не вопрос. Эдуард покинул смотровую, Кораблев проверил, не подслушивает ли нас кто-то посторонний, и лишь после этого продолжил. Скажу честно, господа, благодаря вам я озолотился. Что-что, удивился я. На мой взгляд, неправильно скрывать от вас то, что происходит на самом деле, признался Кораблев. За то, что у меня работают такие специалисты, как вы, мне доплачивают большие деньги. Орден очень доволен тем, что Хоперск неожиданно начал продвигать лекарское дело еще более активно, чем Санкт-Петербург. Именно поэтому я без лишних вопросов готов дать вам добро на поездку в Саратов. Даже готов лично принять пациентов, которые явятся к вам на прием. Так это же прекрасно. Обрадовался я. По-моему, это честная сделка. Орден и должен поддерживать нашу амбулаторию, раз в ней постоянно происходят новые открытия. Именно, кивнул главный лекарь. Вот только планку опускать уже нельзя. Недавно мне пришло письмо. Опять же, прошу, чтобы это осталось строго между нами. Орден попросил меня мотивировать вас и дальше. Если вы вдруг перестанете производить новые препараты и изобретения, мне тоже за это влетит. Ао, Иван Сергеевич, на этот счет можете не беспокоиться, улыбнулся я. У нас на лекарское дело большие планы. В итоге Кораблев дал добро на отъезд. Мы с Сеченовым отработали этот день, а на следующее утро собрали чертежи и направились к вокзалу. Это был последний день, когда я мог себе позволить отлучиться. Завтра приедет представитель отца, чтобы забрать Сергея. Другого шанса посетить орден лекарей может и не представиться. Однако зарегистрировать патент не было нашей единственной целью. Ты ведь уже догадался, почему я так срочно затребовал отъезд в Саратов? Спросил я Сеченова, когда мы сели в поезд. Конечно, Алексей, с трудом сдерживая возбуждение, ответил он. Ты хочешь посетить того мастера, который работает с электрическими кристаллами. Желаешь пообщаться с ним на тему создания своего ЭКГ, электрокардиографа, уточнил я. Да, ты прав. Поверь, если он знает, как справиться с этой задачей, нам нужно выкупить у него кристаллы за любые деньги. Этот аппарат изменит жизнь всех людей в мире. Ранее я хотел создать ЭКГ, в первую очередь для себя. Но теперь, с новой клятвой лекаря, мне уже не важно. Мое сердце вновь работает как надо. Однако пациентам полноценная диагностика сердечных болезней в любом случае требуется. Кроме того, я начал задумываться о том, чтобы привлечь других магов и новые кристаллы для производства лекарских технологий. Тот же аппарат УЗИ или рентген. С ними будет крайне непросто, если мы не найдем магическую замену сложным схемам. Все-таки я врач, а не медицинский технолог. Собрать рентген или компьютерный томограф из железа, резины и пары стекол я уже точно не смогу. Приехав в Саратов, мы сразу же передали эндоскоп и чертежи ордену, после чего покинули бюро регистрации интеллектуальной собственности лекарей на несколько часов и рванули к набережной Волги. Там, по словам Сеченова, находилась лавка мужчины, который занимается электрическими кристаллами. Вот только прибыв туда, мы поняли, что сильно опоздали. Здание, в котором работал местный электрик, окружили саратовские городовые. Стекла лавки разбили, а самого мастера вытащили из его обители и надели на него наручники. «Плохи дела, Алексей», – прошептал Сеченов. «Боюсь, в это дело нам лезть точно не следует». «Подожди», – помотал головой я. «Попробую выяснить, что здесь происходит. Если он нам не поможет, то не поможет никто. Мы можем потратить десятки лет на поиски такого же мастера». Я подошел к городовым и произнес: «Господа, а что здесь происходит? Я ехал к этому мастеру из другого города». Полицейский нахмурился, осмотрел меня оценивающе, после чего заявил: «А вы что, сообщник этого человека?» «Сообщник, мы подозреваем господина Захарова в заговоре против императора», ответил городовой. «А раз вы собрались с ним сотрудничать, у нас и к вам будет пара вопросов». Глава 8. Сеченов опасливо взглянул на меня, видимо, осознав, что на этот раз мы с ним влипли в куда более сложную ситуацию. Мы еще даже не познакомились с этим Захаровым, а уже попали под подозрение в заговоре против императора. Однако повода обвинять нас у них нет. Для начала нужно разобраться в ситуации. Поначалу я подумал, что в конфронтацию с полицейскими вступит Сеченов. Ведь у него есть титул, а значит, и права совершенно другие. Но по его напряженному молчанию я понял, что он никак разрешать эту ситуацию не станет. Видимо, опасается, что засветив здесь свою фамилию, он может навредить репутации своей семьи. А если речь идет о восстании, то подозревать в первую очередь будут именно дворян, а не простолюдинов вроде меня и того же Захарова. Поэтому я решил взять ситуацию в свои руки. Уважаемые, мы не имеем ни малейшего понятия о том, что здесь происходит. Мы с Захаровым собрались встретиться впервые, и он вам это может подтвердить, произнес я, а затем перевел взгляд на пойманного мастера. Захаров был низкорослым коренастым мужчиной, явно старше нас с Сеченовым лет на 5-6. Надеть на него наручники городовым было трудно, поскольку они едва сошлись на широких запястьях. Уже по рукам мастера я прекрасно вижу, как много ему приходилось ими трудиться. Точно такие же руки у нашего кузнеца Петровича. Я понятия не имею, кто они такие, подтвердил Захаров. Однако, кроме всего прочего, я не в курсе, почему меня оклеветали и обозвали предателем Родины. Может, вы все-таки объясните, с какой стати моя мастерская разгромлена, а я закован в наручники? А ну, цыц, рявкнул на него городовой. Тебе слова не давали, полицейский вновь перевел взгляд на нас, а затем спросил, какое у вас дело к этому человеку? Тут мне скрывать нечего. Вряд ли изобретение электрокардиографа можно считать началом заговора против Николая I. Мы с моим спутником, лекари-изобретатели, для нового аппарата, который будет регистрировать нарушения сердечной деятельности, нам требуется человек, который разбирается в электрических кристаллах, объяснил я. Допустим, кивнул городовой. Однако нас все же смущает, что вы решили заключить сделку с человеком, который создавал оружие дистанционного нападения. Учитывая ситуацию, которая недавно случилась с императором, у нас нет иного выбора, кроме как забрать вас всех троих в участок и допросить. А что случилось с императором? Переспросил я. Вы что, газет не читаете? Хмыкнул городовой. На нашего государя совершил покушение электромант. Поговаривают, что в его арсенале были кристаллы. В последние недели мне было не до газет. Я потонул в производстве и лечении пациентов. Лишь один раз взглянул в свежий выпуск газеты, когда Владимир Павлов заявил о себе всему миру. После такой новости мне было уже не до продолжения чтения. Но государь наш живет в Санкт-Петербурге, а я в Саратове тружусь безвылазно. Воскликнул Захаров. Соседа моего спросите. Он не даст соврать, что я из своей мастерской не выхожу. Ваш сосед, к слову, нас и вызвал, заявил городовой. Он утверждает, что вы ударили молнией в его квартиру, и молния проникла через несколько стен. Скажите, что он лжет. Грифон милостивый. Пожал плечами Захаров. Ну да, я действительно экспериментировал с потенциалом электрических кристаллов, но я понятия не имел, что они нанесли ему ущерб. Мог бы сразу ко мне обратиться, а он, сразу городовых вызывать. Тьфу ты, вошь проклятая. Алексей, нам нельзя в участок, прошептал мне Сеченов. Нас там задержат минимум на сутки. Я это и так понимаю. Погоди, сейчас разберусь, ответил я. Задерживаться на сутки я не имею права. Тогда мы с Сеченовым потеряем возможность зарегистрировать патент на эндоскоп, который прямо сейчас изучают в ордене лекарей. А если учесть, что уже через сутки, судя по словам Ярослава, приедут нанятые отцом люди, чтобы забрать моего двоюродного брата Сергея. Похоже, придется освободить от обвинения и нас с Сеченовым, и мастера Захарова. Я нутром чую, что он здесь ни при чем. Похоже, он просто кому-то мешал своими экспериментами, а городовые решили воспользоваться этим вызовом, чтобы подцепить очередного подозреваемого в государственной измене и получить за это премиальные. Я решил действовать аккуратно, воспользовался лекарской магией, чтобы подавить агрессию полицейских и предрасположить их к себе. «Господа, уверяю вас, никто из нас троих к вам в участок не поедет», — заявил я. «Че что, простите», — удивился полицейский, — «что вы о себе возомнили? Мне еще не удалось его продавить». Однако он уже спорил с меньшим задором. Лекарская магия подействовала, и в этот момент Иван Сеченов понял, что я только что провернул. Я услышал, как завибрировало его колдовство. Видимо, он решил сделать то же самое, что и я. Отлично, так мы их живо переубедим. Но нужно пройтись по фактам. Дело в том, что мастер Захаров не мог совершить нападение на нашего государя, поскольку он все это время работал в Саратове и никуда не выезжал. Это мы точно можем сказать, поскольку следили за его работой через знакомых, чтобы заключить задуманную нами сделку, произнес я, а обвинять его в продаже кристаллов террористам, не имея на то никаких оснований, вам не кажется, что это перебор? Полностью с вами согласен, господин, крикнул мне Захаров, я буду писать жалобу, унтер-офицер еще мне заплатит за то, что вы разгромили мою мастерскую. Я жестом попросил Захарова замолчать. Нечего провоцировать городовых после того, как мы с Сеченовым с таким трудом их успокоили. Вы изъясняетесь очень логично, согласился городовой. Но, нам нужно его забрать. Он уже начал путаться в своих аргументах. сам не понимает, зачем ему это нужно. Вернее, понимает, но объяснить не может, поскольку причина для ареста именно та, о которой я подумал изначально. Им просто нужно выполнить план, чтобы получить премию. А против такой мотивации у меня есть стопроцентный аргумент. Я попросил одного из полицейских отойти для разговора наедине. Позволите, я просунул руку в свою сумку, затем достал оттуда кошелек и отдал его полицейскому. 25 рублей в качестве компенсации неудобств с мастером Захаровым. Пойдет такой расклад, мой собеседник тут же поспешно спрятал переданный ему мешок в свой карман, однако предварительно его взвесил, чтобы определить, не обманул ли я его суммой. Эти деньги я специально отложил для покупки кристаллов, но если не заплатить городовым, то и кристаллов мы не получим. Устроит, кивнул он. Однако, если выяснится, что Захаров все же поддерживает восставших, мы и вас найдем, учтите. Даю слово, что поговорю с мастером сегодня же и если пойму, что он предал императора, лично притащу его в ваш участок, сказал я. Городовой кивнул, после чего отдал приказ. Снимите наручники с Захарова. Очевидно, мы допустили ошибку. Конечно, он согласился только потому, что мы надавили на него магией. Иначе договориться было бы гораздо сложнее. Разумеется, вы ее допустили, тихо проворчал мастер, потирая освобожденные запястья. Я вновь показал ему указательный палец, принудив к молчанию. Как только полицейские, пару раз оглянувшись, покинули улицу, я повернулся к Захарову и произнес: «Предлагаю продолжить разговор там, где нас никто не услышит. Пригласите нас в свою лавку, было бы куда приглашать», — вздохнул он. «Все размолотили, ублюдки. На этот раз даже хуже, чем в прошлый. А у вас уже был подобный инцидент с городовыми?» Поинтересовался я. «Вот об этом точно стоит поговорить внутри. Пройдемте, господа», — сдержанно поклонился он. «Похоже, я ваш должник». Мастер провел нас в свою лавку. Мы с Сеченовым аккуратно переступили через осколки разбитых окон, затем прошли через длинный коридор в комнату, которая была полностью изолирована от внешнего мира. Там Захаров зажег небольшую магическую лампу, затем запер дверь, услужливо указал нам на мягкие кресла. И лишь когда мы с Сеченовым уселись, сам приземлился на жесткий табурет и произнес: «Честно говоря, затрудняюсь даже предположить, чем заслужил такую помощь от двух незнакомцев. Но, как мне кажется, для начала нам стоит представиться друг другу, прежде чем мы продолжим разговор. Максим Владимирович Захаров, к вашим услугам. Меня зовут Алексей Александрович Мечников», представился я, «а это мой коллега Иван Михайлович Сеченов. Формальности соблюдены. Теперь перейдем к делу, мастер Захаров. Как вы поняли, я городовому не солгал. Поэтому скажите прямо, вы имеете отношение к восстанию против Николая I? Сразу оговорюсь, лгать мне не стоит. Я прекрасно вижу, когда люди лгут. Более того, у нас с господином Мечниковым достаточно сильная магия, чтобы задержать вас или даже убить», — пригрозил ему Сеченов. «Господа, успокойтесь», — вздохнул Максим. «Это полный бред. Вы уже сами должны были понять, что меня арестовали из-за клеветы, из-за самого обычного доноса. Скажу прямо, мне плевать на Николая I. Кто бы ни сидел на месте нашего правителя, меня это совершенно не касается. У меня нет титула. Мой отец был сапожником, а мать кухаркой. Просто так уж вышло, что у меня пробудилась способность слышать пение кристаллов». «Не лжет, точно не лжет. Можно расслабиться. Первое впечатление меня не обмануло». «Пение кристаллов?» – удивленно спросил Сеченов. «Да», – кивнул Захаров. «Я слышу, как они реагируют на внешний мир. Понимаю, как течет в них магия. Хотя сам при этом колдовством не владею. Мастер Захаров, мы к вам прибыли не просто так. Как вы уже поняли, нам нужно, чтобы вы настроили для нас партию электрических кристаллов», – произнес я. «Разумеется, бесплатно». «Бесплатно?» – вскинул брови он. «Я отдал за вас 25 рублей», – объяснил я, «и при этом сильно рисковал нашей с господином Сеченовым репутацией. Поэтому вариантов у вас нет. Если есть возможность помочь нам с настройкой кристалла, помогите бесплатно. В противном случае я дойду до полицейского участка и скажу, что ошибся на ваш счет». «Ладно, ладно», – замахал руками Захаров. «Не проблема, я с радостью вам помогу. Но мне нужно понимать, что конкретно от меня требуется. Я умею настраивать электрические кристаллы очень тонко, но только электрические. Другую магию я не чувствую. Кстати, вот, сами посмотрите». Он щелкнул пальцами. В комнате включился свет. Сеченов почти не удивился, поскольку решил, что все дело в обычной привязке магии к звуковому сигналу. Однако я был поражен до глубины души, потому что я увидел провода. Они шли по потолку к металлическому корпусу, окружавшему световой кристалл. Готов поклясться, что прямо сейчас передо мной самая обыкновенная люстра. Магическая, но все же люстра. И подпитывается она электричеством. Максим Захаров, это находка. Он может мне пригодиться в будущем. Если этот человек сам смог догадаться о том, как создавать и проводить электричество в другие приборы. Боги. Да под моим контролем он сможет создать куда больше. Я ведь примерно понимаю, как было в моем мире устроено освещение, компьютеры, интернет и прочие технологии. Я смогу подсказывать ему, подбрасывать идеи. Это может стать началом чего-то по-настоящему великого. Не просто медицинские изобретения, а настоящий переворот в мире науки. Впечатляюще, мастер Захаров, улыбнулся я. А откалибровать кристалл для того, чтобы регистрировать электрические потенциалы сердца вы сможете? А какие могут быть электрические потенциалы в сердце? Усмехнулся Максим Захаров. Вы что, хотите сказать, что у нас сердце работает, как электрический кристалл? Именно это я и хочу сказать, прямо сказал я, а также мозг, нервы и все мышцы нашего тела. Поверьте, с вашими способностями мы можем создать много аппаратов, которые в дальнейшем дадут нам возможность лечить людей более точно и профессионально. Однако это станет возможным только при том условии, что вы сможете откалибровать кристалл, как я захочу. Захаров замолчал. Он был искренне удивлен тому факту, что сердце производит электричество. Но это, правда, вся нервная система, это огромный компьютер, центральный процессор которого находится в нашем черепе. Вычислительная система, которая работает гораздо медленнее появившихся в моей эпохе нейросетей, зато обладает неограниченным потенциалом. Ну, я, конечно, в теории могу помочь вам с этим делом, если сердце и вправду вырабатывает электричество, ответил Захаров. Но мне может понадобиться несколько месяцев, чтобы понять, как расставлять электроды. Это вам делать не придется, ответил я. Положение электродов мне известно. 4 на руках и ногах, и 6 на груди. На самом деле есть еще 3 дополнительных, которые располагаются на спине. Их расставляют, чтобы определить более точную локализацию повреждения в сердце. Их называют электродами по небу. Они мне сейчас не так уж и нужны. Хватит стандартных и грудных. Почему-то сразу вспомнилось, как много лет назад преподаватель учил меня, как правильно распределять на руках и ногах красный, желтый, зеленый и черный электроды. Для этого существовало немного грубое правило, которое хорошо запоминали все студенты, и мужчины, и женщины. Каждая женщина злее черта. Сексизм. Зато по первым буквам хорошо запоминается. Мнемонический прием. Почти то же самое используется для запоминания цветов радуги. Каждый охотник желает знать. Я начертил Захарову схему, как должен регистрировать данные электрокардиограф. А пока он изучал мою схему, я решил предоставить ему еще одно деловое предложение. «Раз мы помогли тебе с городовыми, первые 3 кристалла сделаешь бесплатно», — сказал я. «Однако после этого, как мне кажется, тебе будет опасно работать в Саратове, мастер Захаров. Предлагаю переехать в Хоперск». «В Хоперск?» — удивился он. «Это тот город, который находится на стыке между Саратовской и Пензенской губерниями. И что же я там буду делать? Работать на меня?» — прямо сказал я. «Буду платить стабильно, сумму, на которую мы договоримся, но только в том случае, если ты сможешь сделать такой кристалл, строго по схеме, которую я описал. Мне понадобится 3 недели, признался Захаров. С регистрацией потенциалов я еще не работал. Сеченов резко встал со стула и положил на стол перед Захаровым еще один мешок с рублями. «Здесь 20 рублей», — сказал он, — «на расходы, материалы и прочее. Так будет честно. Через 3 недели мы вернемся к тебе. Если сможешь создать то, что мы предложили, начнем сотрудничать на постоянной основе. Идет?» Я протянул Захарову руку, и он тут же ответил на мое рукопожатие. «Идет!» — воскликнул он. «Думаю, справлюсь куда быстрее, чем вы думаете. Ваши имена я запомнил. Как только будет результат, я сразу же пришлю вам письмо». На этом мы с Захаровым разошлись. Посетили бюро лекаря и убедились в том, что наш эндоскоп приняли. Я забрал аппарат, мы подписали пару бумаг и после этого нам сообщили, что патент будет зарегистрирован уже завтра. Можно сказать, что 2 побед мы уже достигли. вкинули эндоскоп, который даст подсечку Павлову, и нашли человека, который в дальнейшем сможет помочь не только с электрокардиографом, но и с другой аппаратурой. Правда, как только я приехал в Хоперск, сразу же появились новые проблемы. «Да что такое?» – воскликнул Сеченов. «Кто так останавливает поезд? Мы прибыли на третий путь, а поезд на второй. Мы теперь из-за него пройти не можем». Я взглянул в просвет между вагонами и понял, что Ярослав ошибся в расчетах. Ведь из поезда «Астрахань» в Санкт-Петербург вышел мой старший брат, Кирилл Мечников. Вместе с ним поезд покинули еще 5 человек. Выходит, что именно брата мой отец направил в Хоперск. Это он должен забрать Сережу, мальчика и мой обратный виток. Что ж, без боя я не дамся. Глава 9. Очевидно, что отец меня обманул. Но я предполагал подобный исход событий. Таков уж этот мир, здесь никому нельзя верить наверняка, даже собственному отцу. И что в итоге? Он солгал, что Кирилл уехал на войну. Никуда он не уехал. С фронта его бы в Хоперск никто не отпустил. Видимо, этот план мой отец придумал заранее. Заранее предугадал, как лучше поступить, чтобы в дальнейшем забрать Сережу. Черт, я ведь тогда рассказал отцу о том, что у дяди родился способный лекарь. И он был удивлен этой историей. Но судя по всему, это была лишь хорошая актерская игра. Ведь до меня ему уже все рассказал Ярослав. Он ведь виделся с дядей, Катей и Сережей. Видимо, рассказал отцу, что происходит в Хоперске. Зная Ярослава, он сделал это не из плохих побуждений. А вот Александр Мечников. Чтоб меня, он оказался тем еще ублюдком. Все-таки дядя был прав. Олег Мечников с самого начала предупреждал меня, что мой отец способен на многое, лишь бы достичь своих целей. Именно поэтому он и захотел моего возврата в этот род, чтобы я принес ему пользу. «Алексей, что происходит?» – прошептал мне Сеченов. «Ты чего замер, как статуя?» «Плохи дела, Иван», – ответил я. «Из поезда вышел мой старший брат». «Ао!» – воскликнул он. «Познакомишь?» «Какой? К черту! Познакомишь?» – рыкнул я. «Я же сказал, что дела плохи. Кирилл собирается забрать сына моего дяди. Так что, предупреждаю тебя сразу, если услышишь звуки битвы на моей территории, полицию не вызывай. Городовые настроены против нас. Ребенка будут пытаться забрать любыми силами. Шутишь, что ли?» – нахмурился Сеченов. «Ты думаешь, что я тебе после всего случившегося никак не помогу? Мы ведь теперь команда, Мечников и Сеченов. По-моему, звучит. Разве нет? Ты правда готов помочь мне в этом деле?» – с сомнением спросил я. «Скажу прямо, я не хочу светиться перед полицией, но у меня есть идея, как помочь тебе незаметно. Предлагаю разделиться. Направимся домой разными путями. Как только у тебя начнется битва, я приду на помощь. Даю слово». Вот уж не думал, что когда-нибудь услышу нечто подобное от Сеченова. Он оказался верным соратником. Жаль только, что Ярослав ошибся в расчетах. Кирилл приехал раньше на сутки. Решил застать нас беззащитными посреди ночи. Тоже мне, честный вояка. Пацифист, грифон его заклюй. Нет в его действиях никакой чести. Уверен, отец дал ему добро на отбор моих способностей, если тот сможет забрать Сережу. Значит, это война. Война между двумя семьями Мечниковых. Вот только я выступлю не на стороне дворян. Я помогу своему дяде. Пусть Олег работал на бандитов. Пусть он какое-то время был зависим от наркотических зелий. Да, отрицать его грехи я не стану. Но он единственный, кто принял меня в этом мире с радостью. Я помогал ему, а он помогал мне. И плевать, что делал до меня мой предшественник. Олег Мечников принял меня таким, какой я есть. И если хоть один волос упадет с его головы или головы Кати и Сережи, убью. И плевать, что Кирилл, мой старший брат, все равно убью. Он уже показал мне, что может причинить вред своему родственнику. Уже пытался отнять у меня магию обратного витка. Единственное, что я могу сказать в его пользу, он действовал прямолинейно, а отец решил поиграть через интриги. Придется сломить их обоих. «Спасибо тебе, Иван», — кивнул я. «Кирилл не сразу найдет наш дом, поэтому предлагаю разделиться. Ты обходи поезд справа, а я — слева. Не будем показываться моему брату на глаза». Сеченову не потребовались лишние объяснения. Он тут же рванул в обход поезда, и я был этому поражен. Исходя из того, что я увидел в этом мире, могу сказать, что кровное родство ничего не значит. Совсем ничего. Куда важнее связь духовная. Связь с людьми, которые связаны с тобой идеалами и дружбой. И ведь если вдуматься, так оно и работает. Кровь пролить можно, а душу – нет. Родственников не выбирают. И я не выбирал себе такого отца и старшего брата. Однако я влился в семью Олега и нашел много друзей и соратников, которые меня никогда не предадут. Тот же Синицын. Я уверен, что мы с ним связаны на века. Мы смогли вместе выбраться с самого дна, а это дорогого стоит. Да и мой прежний конкурент Сеченов недалеко ушел. Если все так и дальше продолжится, мы с ним сможем создать нерушимую связь. С ним, с чужим человеком, но не с моим старшим братом. Проклятие, а ведь я пытался сохранить мир. Пытался всеми силами избежать конфликта и прямого столкновения между нами. И что в итоге? Он ничего из этого не понял. Ему важнее получить мою силу, услужить отцу, забрать ребенка из его семьи. Так, значит, в таком случае пусть никто не обижается на то, что я отвечу им злом на зло. Выходит, что война между Мечниковыми начинается уже сегодня. Я обогнул поезд и рванул к Полевой улице. Пока Кирилл со своими верзилами узнавал путь до нашего особняка, мы с Сеченовым уже успели добраться до места. Иван влетел в свой дом прямо у меня на глазах. Я же сделал глубокий вдох и вбежал в дом, готовясь объяснить дяде, что нам предстоит сделать в следующие несколько часов. «Ао!» – протянул Олег. «А вот и мой племянничек вернулся. Почти успел на ужин, Алик. Быстро закрываем все окна и двери!» – проорал я. «Сережу уберите на третий этаж, как можно дальше от главного входа». В доме наступила полная тишина. Лишь через полминуты передо мной появился Олег. «За ним уже приехали?» – тихо спросил он. «Да, дядь», – кивнул я. «Кирилл Мечников, а вместе с ним еще 5 человек». «5?» – воскликнул дядя. «Ну все, мы вдвоем такой напор не сдержим. Я могу и 20 человек остановить», – сказал я, учитывая, что переброшу все витки в обратный. «Ведь если моим близким угрожает опасность, я в соответствии с 4-м постулатом клятвы лекаря могу наносить ущерб врагам. Но, если мы пойдем против закона, нас никогда не оставят в покое. Понимаешь?» «Да, Алексей», — скривился от осознания Олег. «Конечно, но мы ведь не отдадим мальчика просто так. Плевать, что там выдумает твой отец. Мы ведь не отдадим», — проорал за спиной Олега домовой доброход. Он держал в руках 2 кухонных ножа. «Если кто-то решит расстроить Катюшу, я глотку вспорю этим скотам», — заявил он. «А уж если хозяин дома даст мне добро использовать полную силу, хо-хо, тогда у наших врагов совсем не будет шансов. Дай ему, дядя», — попросил я. «Доброходу я доверяю. Пусть использует полную мощность своих магических сил. Разумеется, они ограничены только территорией дома, но сегодня это место станет нашей крепостью. Значит, так тому и быть, доброход», — нервно хохотнул Олег Мечников. «Делай, что хочешь, но помоги нам защитить Сережу». И в этот момент нас прервал голос, который прозвучал снаружи. «Олег Сергеевич Мечников, услышал я своего старшего брата, у тебя есть всего 3 минуты, чтобы вынести нам своего сына. Дом окружен, сбежать тебе не удастся. Если хочешь, чтобы твой ребенок жил, тебе придется отдать его нам. Если же ты откажешься, мы сожжем этот особняк по приказу Александра Мечникова, моего отца. Поверь мне, дядя, ваш местный барон тоже посчитает, что я поступил правильно. Никто нас не осудит. Нас, нет. Тебя, да. Да чтоб ты сдох, сволочь!» К моему удивлению проорал Олег. «Ты даже ногтя не стоишь своего младшего брата. Такая озлобленная мразь, как и Александр Мечников». Теперь снаружи наступила полная тишина. «Ты посмел оскорбить моего отца?» — прорычал Кирилл. «Да, посмел», — ответил ему Олег. «Твой отец – озлобленная сволочь. А раз ты следуешь его приказам, значит, ты и сам такой же. Ну что, желаешь напасть на нас? Вперед, давай, сделай это. Только настоятельно рекомендую не оставлять меня в живых, иначе я найду способ тебе отомстить, Кирилл». «Стой, дядя», – произнес я. «Вот теперь ты точно сильно рискуешь. Нельзя так рисковать. Эти люди действительно могут лишить тебя жизни». «Да», — фыркнул он, закрывая окна. «Пусть попробуют. Может, нога у меня одна и обратного витка нет. Зато я могу всадить одному из них клинок прямо в печень, перед смертью, ради своего сына». «Ну раз уж ты так зажегся», — горько усмехнулся я. «Хорошо, дадим им отпор». Отпор, которого Кирилл даже на фронте не видел. Я побежал в подвал, слушая настырные крики своего старшего брата. Поменялся отношение витков. Как обычно, оставил лишь один лекарский, а на обратном накопил целых 5. На весь этот процесс я потратил всего минуту, однако за это время успело многое произойти. Дядя отбежал ровно на несколько секунд, чтобы сообщить Кате, что ей нужно переместиться с ребенком на третий этаж. В этот самый момент окна разбились, и в дом проникли сразу двое солдат, хотя таковыми они не выглядели. Это точно были наемники, или даже заключенные, которым пообещали амнистию, если они выполнят свою задачу. Уж больно в их взгляде было много злобы. Это не могут быть солдаты. По крайней мере, я не могу поверить, что в Российской империи есть такие люди. Люди, которые могут похитить маленького ребенка. А таких ублюдков мне не жалко. Неважно, кто решит, что я убийца. Но я уже дал себе свою собственную клятву. К семье не подпущу никого. Я тут же направил дистанционную атаку обратным витком на двух противников, которые проникли в наш дом. Мелочиться я уже не мог. Заставил их бронхи сжаться до хруста в хрящах, а проводящие пути сердца довел до состояния, в котором гемодинамика дает полный отказ. Другими словами, прислужники Кирилла Мечникова погибли, не успев войти в наш дом. А на что они рассчитывали? Думали, что я продолжу быть милосердным? Нет, свою семью я защищу любой ценой. Как только двое человек упали на холодный пол, я тут же услышал звон стекла на втором этаже, и в тот же самый момент один из соратников Кирилла выбил дверь в наш дом. И каково же было мое удивление, когда доброход и Токс набросились на него одновременно. Два кухонных ножа вонзились в шею противника, а Токс прыгнул на лицо врага и влил в него огромную дозу анестетика. В каком-то смысле даровал ему безболезненную смерть. «Хозяин, бегите!» — крикнул мне доброход. «Не дайте этим сволочам захватить мальчика!» «Же-же-жу-у-у!» — прокричал клещ. «Ну, раз уж даже мои фамильеры пошли против Кирилла, теперь у меня выбора точно нет». Я поднялся на второй этаж, мысленно анализируя, сколько еще человек осталось против нас. Трое уже погибли. Значит, остался только сам Кирилл и два его напарника. «Дядя, ты как?» — спросил я, поднявшись на второй этаж. «Сам посмотри», — сказал он, указав на тело, что лежало прямо перед его ногами. «Слабак, инвалида не смог одолеть. Сразу же получил клинок в сердце. Значит, осталось двое. Вот только нам бы не помешало сохранить Кириллу жизнь. Иначе, и стоило мне об этом подумать, как между вторым и третьим этажом раздался взрыв. Кажется, оставшийся солдат Кирилла закинул бомбу и попал ровно в промежуток между этажами. Ну все, они только что рискнули жизнями всех, кто находится в этом доме. И даже если городовые их поддерживают, значит, и официальные представители власти – это преступники и убийцы. Если так продолжится, я буду обезвреживать или убивать каждого, кто зайдет в этот дом. До тех пор, пока наши враги не остановятся. Я достал из сумки пару комков химикатов, спрятанных в мешочке, и передал их дяде. «Держи, используй это только в самом крайнем случае», — попросил я. «Что это?» — не понял Олег. «Нитроглицерин. Лекарство от сердца, которое использовано в других пропорциях. Другими словами, это бомба. Если поймешь, что Кирилл готов пойти на все, лишь бы забрать Сережу, кидай бомбу. Плевать, что с ним будет. Он сам виноват, раз поступил таким образом». И стоило мне это произнести, как на второй этаж забрался один из наемников Кирилла Мечникова. Дядя отреагировал моментально, не стал расходовать данные мной бомбы, зато сразу же пырнул врага своей саблей. Не нужно быть гениальным лекарем, чтобы понять, перебитая трахея никак не может сочетаться с жизнью. Эта ночь явно станет переломной для всей нашей семьи. Мы только что убили 5 человек, остался только Кириллу, а он свое обязательно возьмет. Он гораздо сильнее всех остальных солдат. «Олег, я впервые назвал дядю по имени. Хватай ребенка, отступаем на мой завод». «Ха, с какой стати? Мы ведь только что отделались ото всех противников», — воскликнул дядя. «В окно посмотри», — произнес я. К дому уже подходило подкрепление из городовых. Бывший унтер-офицер Сапрыкин предупреждал меня, что это произойдет. Но я не думал, что это случится так скоро. Не думал, что после всего, что я сделал, наша полиция пойдет против меня. Стоило мне подумать об этом, и я увидел, как в нашем дворе появился человек в черном костюме. Если бы я не умел читать магические вибрации, подумал бы, что на нашу сторону перешел какой-то японский ниндзя. Однако человек, одетый в черную ткань, был мне знаком. Он ударил полицейских волной обратного витка, заставил их заснуть. Разумеется, это был Иван Сеченов. Он пришел на помощь, как и обещал, а затем сразу же скрылся, как только увидел, что мой брат Кирилл достал свой клинок из ножен. А уж в мастерстве фехтования ему точно нет равных. «Это наш шанс, Олег», — произнес я. «Бежим на завод, скроетесь там». Дядя поспешно объяснил Кате, что нас несколько дней не будет. Очень оптимистичное заявление. Однако уже через пару минут мы втроем бежали к заводу. Передавали друг другу Сережу, лишь бы сохранять дыхание. Добравшись до места, я тут же запер ворота, а затем забаррикадировал двери. Но я прекрасно понимал, что этого недостаточно. Если Кирилл поймет, где мы находимся, он сможет проникнуть сюда, сможет добраться до Сережи. «Ты рискуешь собой, Леш», — произнес дядя. «Рискуешь собой ради моей семьи. Оно того не стоит. Убегай, спасайся». «Не могу», — помотал головой я. «Ты для меня как отец». Олег замер, услышав эту фразу, но она была чистой правдой. Я лишь сказал то, что чувствовал. События последних дней дали мне понять, что мой отец и Кирилл не способны чувствовать, не способны понимать, каково это, быть семьей. «Лучшей похвалы от тебя я и не надеялся услышать, Алексей», – прошептал дядя. «Если честно, ты мне тоже как сын, как Сережа, только гораздо старше». В этот момент двери завода слетели с петель, и на территорию моего предприятия вошел Кирилл Мечников. «Молодец, Алексей», – прокричал он, медленно приближаясь к нам через коридор первого этажа. «Прикончил всех моих подчиненных. Чем же ты лучше врагов Российской империи? Силой делиться не хочешь, исполнять приказы отца тоже не желаешь. Может, мне стоит тебя убить, сделать то, на что у нашего отца духу не хватило, и сразу же все проблемы рода Мечниковых закончатся. Попробуй, Кириллу», — нахмурился я, — «только против моего обратного витка». «Нет, Алексей», — неожиданно заявил Олег. Мужчина прижал к своей груди сына, а затем опасливо взглянул на портал, что находился за его спиной. «Скажи, это то самое место, о котором ты мне рассказывал? Место искривления времени?» В моем сердце вспыхнул огонь. Я понял, что собирается сделать дядя, поэтому не стал отвечать на его вопрос. Однако Олег все понял по моим глазам. «Я спасу тебя от наказания, племянник. Решение принято. Скоро увидимся», — прокричал Олег и прыгнул вместе с плачущим Сережей в портал. Но это был не конец. Дядя предусмотрел все. Мы с Кириллом взглянули на основание портала и осознали, что около стены лежат два мешка с горящими химическими веществами. Бомбы, которые я передал дяде. Мы еле успели отпрыгнуть в сторону. Как только дядя со своим сыном исчез в портале, стена, соединяющая два мира, взорвалась, осыпав главный цех осколками бетона. Олег ведь отрезал себе путь назад. Он вместе с сыном запечатал себя по ту сторону. Я понимал, что не могу это исправить в тот же момент, а потому направил свой гнев в иное русло. Мой взгляд упал на Кирилла. «Ты поплатишься за то, что натворил, Кирилл Мечников», — прорычал я и тут же выхватил из ножен свой клинок. «Хочешь заполучить обратный виток? Попробуй. Целым ты отсюда точно не выйдешь».